таких кабинетах ученые и студенты могли спрятаться от мира и часами работать в уединении. Именно такой кабинет и забронировал для нас Дакиан. «Хорошая идея», — заверил меня Вольфганг, когда наша троица устроилась в кабинете. «Я не смог бы придумать ничего лучшего за такой короткий срок». Обдумав ситуацию, я тоже согласилась, что, несмотря на известный риск, этот способ защиты манускриптов вполне внушает доверие. Даже если кто-то узнает, что они спрятаны там, то ему придется быстренько проверить в общей сложности, как сообщало объявление перед входом, около 4 миллионов единиц хранения – книг, фолиантов, манускриптов, карт, периодических изданий и инкунабул. А кроме того, ограниченное время публичного доступа в данное книгохранилище делало поиск и извлечение разрозненных страниц проектом колоссального размаха для любого искателя. За 10 минут мы заполнили формуляры заказов на несколько дюжин изданий, вручили их библиотекарям и дождались доставки заказанных книг. Когда мы остались одни, я начала вставлять листы моего наследства в книги, снимая их с кабинетных полок. Для пущей надежности я предложила после окончания наших трудов уничтожить бланки заказов, чтобы не осталось никакого списка. «Но как же мы потом отыщем их?» — возразил Вольфганг. «Чтобы методом проб и ошибок разыскать твой объемный манускрипт, расплывшийся по морю книг, множеству людей придется трудиться долгие годы. Как раз на это я и рассчитываю», — ответила я. Не стоило упоминать лишний раз о моей фотографической памяти, но в принципе я знала, что способна месяца 3 помнить список из 500 названий книг, в которые мы вложили листы манускрипта. Если мне не удастся вернуться сюда в течение этого времени, я запишу название на бумаге, чтобы освежить память, а потом снова уничтожу список. Сейчас более важными были знания Дакиана. Он уже сказал в сокровищнице, что скоро улетает обратно в Париж. Поэтому наше собрание в библиотеке должно было стать последним на ближайшее время. А мне еще многое хотелось узнать до расставания с ним. Я вынуждена была делать 2 дела сразу. Одной половиной мозга запоминать список книг, а второй — воспринимать рассказ Дакиана. Он присел возле окна, и я потащила свой стул ближе к нему. Вольфганг стоял у двери, принимая очередные стопки книг. Он подносил их мне, продолжая следить за тем, чтобы нас никто не подслушивал. Начинив первую порцию томов сложенными листами манускрипта, я кивком предложила Дакиону возобновить рассказ. «Я постараюсь осветить оба ваши вопроса», — начал он. О 13 реликвиях, заинтересовавших Вольфганга, и о значении документов Пандоры, унаследованных Ариэль. Ответ на них покоится далеко отсюда, в уединенной части мира, редко посещаемой в наши дни, да к тому же и трудно постижимой. Когда-то этот регион славился высочайшей культурой, но сейчас ее останки погребены под пылью веков. За него постоянно сражались великие мира сего, и его границы до сих пор остаются спорными. Однако некоторые на своем горьком опыте узнали, что народ этой необузданной и таинственной страны подобен диким, неприручаемым пантерам. Он взглянул на меня темными глазами цвета морской волны. «Я говорю о месте, которое, насколько я понимаю, вы оба посетите во время поездки в Россию. Поэтому очень удачно, что мы с вами сегодня встретились. Я один из немногих, кто может припомнить историю этого края и, что еще более важно, ее глубинное и скрытое значение. Ведь я сам родился там почти столетие назад». «Вы родом из Центральной Азии?» — удивленно сказала я. «Да. И важной подсказкой является то, что в давние времена языком этого региона был санскрит. Позвольте мне дать вам более ясное представление о моей родине». Дакиан вытащил из своей сумки кожаный рулончик, перевязанный замшевой тесемкой. Он развернул его и положил передо мной. Кожа выглядела такой хрупкой, что я побоялась трогать ее, и Дакиан сам осторожно расправил кусок кожи на столе. Вольфганг подошел к нам и уставился на странный раритет. Это была старинная карта, тщательно прорисованная и вручную раскрашенное, но не имевшее никаких современных пограничных линий. На той карте, что я изучала сегодня целое утро, изображалась очень похожая местность, поэтому географически она показалась мне узнаваемой даже без дополнительных названий и пометок. Аральское и Каспийское моря, большие реки Амударья и Инд, горные хребты Гиндукуш, Памир и Гималай. Непонятные пунктирные линии, возможно, обозначали основные туристические маршруты. Несколько кружочков отмечали географические особенности. Парочку из них, типа горы Эверест, еще можно было узнать без дополнительной информации. Но остальные были практически неопознаваемы без привычных нам искусственных пограничных линий, обозначавших границы государств. Осознавая эти трудности, Дакиан развернул лоскут полупрозрачной ткани с отраженными на ней современными границами и наложил поверх старой карты, восстановив таким образом знакомые очертания отдельных стран и областей. За многовековую историю этим регионом владело слишком много разных народов, что, естественно, усложняет выявление важных мест, пояснил он. Кружочками на этой карте обозначены легендарные места, имеющие магическое значение, стоящие над политическими преобразованиями. Например, вот здесь. Он показал на точку, где пальцевидный отросток Афганистана, вклиниваясь в горные районы Пакистана и российского Таджикистана, длинным коготком дотягивается до западной границы Китая. «Разумеется, не случайно, — сказал Дакиан, — первые серьезные перевороты, возвестившие нам о вхождении в новую эру, произошли на этом особом мировом перекрестке. Уже в древности это уникальнейшее место напоминало своеобразный котел, в котором смешались культуры Востока и Запада, Севера и Юга, и поэтому оно заключает в себе великолепный земной микрокосм, приближающейся новой эры. Но если новая эра будет волной, разрушающей стены и смешивающей культуры, перебил его Вольфганг, то я не понимаю ее связи с данной частью мира, особенно с Афганистаном, где кровавая, но несущественная война, развязанная Россией, вряд ли повлияла на какую-то цивилизацию, кроме ее собственной. «Не такая уж несущественная», — возразил Дакиан. Поворотный пункт был достигнут. Возможно, вы считаете совпадением, что лишь в феврале нынешнего года Советы отказались от этой злополучной десятилетней войны. Вывод войск пришелся как раз на дни весеннего равноденствия, когда Солнце, как я уже говорил раньше, ступило на 0,1 градуса в дом Водолея, точно за 11 лет и 11 месяцев до законного начала новой эры, ожидаемого в 2001 году. «А я согласна с Вольфгангом», — сказала я Дакиану, начиная листами очередной том. «Трудно представить, что войска, марширующие на родину с войны, которая не привела к победе, знаменуют собой некое эпохальное начало нового 2000-летнего цикла. Да и русские, кажется, склонны вернуться к их обычной жизни». И опять-таки никто из вас не задался ключевым вопросом. Почему Советы вообще ввязались в эту войну? Дакиан помолчал немного и продолжил. Ответ прост. Они искали священный город, так же, как и Гитлер, полсотни лет тому назад. Мы с Вольфгангом отвлеклись от начинки книг и уставились на Дакиана. В задумчивости, постукивая пальцем по карте, он одарил нас еле уловимой улыбкой. Этот регион издавна изобиловал магическими городами, — сказал он. Некоторые из них реально существовали, а другие относились к области домыслов и мифов, как, например, монгольский Шандуху-Билая. А по версии Кольриджа, Занаду Кубла-Хана описаны Марко Поло. Или таинственный гималайский Шангри-Ла. Согласно легендам, он появляется только однажды в каждом тысячелетии. Далее вспомним о самом западном крае Китая, районе Синьцзян. В 20-х годах нынешнего столетия русский мистик Николай Рерих записал народные легенды, собранные им в Кашмире, китайском Синьцзяне и Тибете, о мифическом, затонувшем городе Шамбала, восточной версии Атлантиды. Считалось, что этот чудесный город в давние времена был поглощен землей, но что он поднимется вновь совсем скоро, знаменуя рождение новой эры. Палец Дакиана уверенно скользил по карте, замирая в нужных точках, но глаза его были закрыты, словно он мысленно представлял все эти города. И хотя он признал, что пересказывал в основном мифы, они казались настолько реальными для него, что я тоже была очарована. С большим трудом мне удалось заставить себя сосредоточиться на документах, которые необходимо было спрятать. Тысячи лет буддисты верили, что затерянный город Агарти погребен в Непале, под горой Канченджанга, третьей высочайшей вершиной мира. Высота горы Канченджанга, входящей в горную систему Гималаи, 8585 метров, чье название означает «пять священных сокровищ в снегах». Южнее второй высочайшей горной вершины, К2, имеется в виду гора Чогори, Гадуин-Остен, Дапсанг, входящая в горную систему Каракорум. Ее высота 8611 метров. В спорной пограничной зоне, на которую претендуют Китай, Индия и Пакистан, лежит еще один таинственный клад священных сокровищ и манускриптов. Первым на их поиски отправился в 1901 году Алистер Кроули, собиратель загадочных легенд. Но самыми волшебными легендами в этом краю овеян находящийся на территории Таджикистана Памир с его пиком Сталина, ныне переименованным в пик коммунизма. Его высота достигает почти 7,5 тысяч метров. Это высочайшая вершина в Советском Союзе. Иранские зороастрийцы считали эту гору главной осью некой энергетической сети, единой энергосистемы, соединяющей священные точки Европы и Средиземноморья, Ближнего Востока и Азии. И многие полагают, что данная ось является своеобразным переключателем, который может быть задействован только в определенных обстоятельствах, подобных тем, что складываются сейчас на повороте к новой эре. Но самым интересным из всех этих священных мест был город, основанный Александром Македонским около 330 года до нашей эры, вблизи нынешней русско-афганской границы. Согласно легенде, тысячи лет назад на этом самом месте стоял город величайшей тайны и магии, последний из легендарных семи городов Соломона. «Царя Соломона», — странным тоном сказал Вольфганг, — «разве такое возможно?» Он встал, тихо переговорил с библиотекарем, стоящим снаружи, закрыл обремененные книгами двери и опять устроился рядом со мной. Я продолжала распихивать бумаги Пандоры по книгам, склонив голову, чтобы никто не видел моего лица. Понятно, что ссылка на Соломона была не случайным замечанием со стороны Дакиана, не более случайным, чем многочисленные намеки Сэма. Соломонов узел, оставленный им на зеркале моей машины, анаграммы и телефонные номера, отсылающие меня к стихам «Песни песней». Изобилие подсказок, но на что все они намекают? Я чувствовала себя как ядерный реактор с критической массой. Мне явно требовалось какое-то космическое озарение, чтобы уловить общую нить многочисленных связей. Я передвинула готовую стопку книг Вольфгангу и приняла от него следующую. «Эта часть мира мало ассоциируется с Соломоном», — согласился Дакиан. «Однако в честь его назван целый горный массив между долиной Инда и Афганистаном, Сулеймановы горы, расположенные чуть южнее предполагаемого затерянного города. И как раз там находится высокогорный кратер с его легендарным троном Такхт-Сулейман, Таргум Шейни, который, как полагали древние, образует другую ось, соединяющую небо и землю. Мифы о Соломоне зачастую перемешиваются с фактами. Говорят, что его магической силе подчинялись стихии воды, земли, ветра и огня, что он понимал язык животных, пользовался услугами муравьев и пчел при строительстве Иерусалимского храма, а птицы и Перри создали для него в Центральной Азии волшебный город Солнце, который так долго искал по разным странам Александр Великий. Когда Соломон, установив на волшебном ковре царский трон, отправился вместе с Билкис, царицей Сабы, в путешествие по созданным им городам, он заметил, что его спутница оборачивается назад, желая увидеть родные края. Тогда он приказал джину выдолбить тот провал на вершине горы и доставить туда ее трон, чтобы перед царицей открылись все дали. Некий реальный Такт Сулейман числился в отчете экспедиции, побывавшей в этом регионе в 1883 году. В том же самом месте обнаружили развалины персидского огненного святилища, построенного во времена Александра. Поклонение огню является важным звеном нашей истории. Много еще связывает Александра и Соломона, одной ногой увязших в истории, а другой в мифологии. Сведения о них можно обнаружить у индусов, буддистов, тантрических тибетцев, несторианских христиан и даже в священной книге ислама Коране. «Соломон и Александр упоминаются в Коране?» — удивленно спросила я. «Конечно», — подтвердил Дакиан. «Одна из интересующих Вольфганга реликвий описана в Коране. Миллионы лет назад с неба упал магический, светящийся зеленый камень. Приобщенный к тайнам персидских магов Сулейман, то бишь Соломон, носил, не снимая до самой смерти, перстень с таким камнем. Впоследствии Александр повсюду искал этот камень, дающий волшебную власть над небом и землей». Я вновь начала набивать книги, продолжая слушать новую волшебную историю Дакиана.